Краткий эмбриологический очерк. Индивидуальное развитие организма человека, онтогенез, подразделяется на два периода – внутриутробный и внеутробный. Внутриутробным или пронатальным называется период развития от момента оплодотворения женской половой клетки, начала беременности, до рождения ребенка, а внеутробным – период от рождения до смерти. Внутриутробный период продолжается около 40 недель, 10 лунных месяцев, внутри организма матери. Первые несколько дней в маточной трубе, а остальное время в матке. Он, в свою очередь, подразделяется на два периода – зародышевый и плодный. Зародышевый или эмбриональный период длится около 8 недель, первые 2 месяца беременности. В течение этого периода из оплодотворенной яйцеклетки, зиготы, развивается зародыш, эмбрион, имеющий зачатки всех органов. В этот же период формируются так называемые внезародышевые, провизорные органы, необходимые для развития зародыша. В зародышевом периоде различают несколько связанных между собой стадий. После оплодотворения, происходящего обычно в ампуле маточной трубы, начинается стадия дробления. Зигота разделяется, дробится, на две дочерние клетки бластомеры, которые, в свою очередь, делятся на новые бластомеры. Такое дробление приводит к образованию многоклеточного зародыша морулы, по внешнему виду похожа на тутовую ягоду. Затем внутри зародыша накапливается жидкое содержимое, и он принимает форму пузырька, который называется бластоцистом, от греческого «бластос» – зачаток, и «кустис» – пузырь. В бластоцисте различают две части – трофобласт и эмбриобласт. Трофобласт состоит из одного слоя мелких клеток, является оболочкой бластоциста, окружающей его полость. Он участвует в питании зародыша и в имплантации его в слизистую оболочку матки. Эмбриобласт представляет собой скопление крупных клеток в виде узелка, прилежащего к трофобласту изнутри. Конец 44-й страницы. Из эмбриобласта в последующем развиваются тело зародыша и внезародышевые органы – амнион, желточный мешок, аллантоис, а также внезародышевая мезенхима. Последние формируются сравнительно рано из отросчатых клеток, выселяющихся в полость бластоциста. Начальные фазы стадии дробления происходят в маточной трубе. При этом зародыш перемещается по направлению к матке. Завершается эта стадия в полости матки, где на 6-й день беременности заканчивается образование бластоциста. На стадии сформированной бластоцисты происходит имплантация зародыша. Одновременно начинаются стадия гаструляции и образование внезародышевых органов. В имплантации зародыша важная роль принадлежит трофобласту. Клетки его выделяют ферменты, которые расплавляют ткани слизистой оболочки матки. В результате к концу вторых-третьих суток от начала имплантации зародыш полностью погружается в толщу слизистой оболочки. Расплавленные ткани слизистой оболочки на этой стадии являются питательной средой для зародыша – эмбриотроф. Во время имплантации трофобласт претерпевает сложные изменения и вместе с прилежащей внезародышевой мезенхимой образует ворсистую оболочку – хорион. Слизистая оболочка матки после имплантации зародыша называется децидуальной – отпадающей оболочкой. Гаструляцией называется процесс превращения эмбриобласта в зародыш, состоящий из трех зародышевых листков – наружного, эктодермы, внутреннего энтодермы,